твоей благодатью, сколько было потерянных дней, вдалеке от тебя, мой Создатель, не стершать благодарности слез, жизни сердце Христу посвящаю. Благодарности слез.